Те, кого послали обыскать Голгофу, искали не слишком старательно. Они пришли и ушли, а гора лежала пустынная под звездами. Над нею носился ветер, разметая впереди себя пыль, обивая подножие трех крестов, которые, казалось, выросли здесь задолго до того, как вокруг них построили киностудию. Я подбежал к кресту. На вершине ничего не было видно, ночь была темной. Лишь мерцающие отблески света маячили вдалеке, там, где правил Ирод Антипа, где бесновался Фриц Вонг и где римляне в огромном пивном облаке маршировали от здания гримерной до судной площади. Я дотронулся до креста, покачнулся и невнятно позвал «Иисус!». Тишина. Я снова попытался позвать, мой голос дрожал. Небольшой комочек перекати поля с шуршанием пронесся мимо. «Иисус!» — едва не завопил я. Наконец, откуда-то с небес раздался голос. «На этой улице, на этом холме, на этом кресте нет никого с таким именем», — печально прошептал голос. «Кто бы ты ни был, черт возьми, спускайся!» Я пошарил в темноте, стараясь отыскать лестницу и пугаясь окружающей меня тьмы. «Как ты туда забрался?» «Тут есть лестница. Я не прибит гвоздями. Просто держусь за колышки, а под ногами небольшая ступенечка. Здесь так покойно. Иногда я вишу здесь по 9 часов, замаливаю грехи». «Иисус!» — позвал я. «Я не могу тут стоять. Мне страшно. Что ты делаешь?» «Вспоминаю все сеновалы и куриные перья, в которых валялся», — ответил голос Иисуса с небес. «Видишь, перья падают, как снежные хлопья. Когда я уйду отсюда, то буду исповедоваться каждый день. Мне надо снять с себя груз 10 000 женщин. Я буду описывать точные размеры. Задница столько-то дюймов. Грудь, как стонала. Что у нее между ног, пока священник не ухватит себя за вспотевшие подмышки. Раз уж я не могу обвить руками ножку в шелковом чулочке, то хоть вызову у церковника такое сердцебиение, что он начнет рвать на себе воротничок-стоечку. Во всяком случае, вот он я, на кресте, вдали от кривой дорожки. Гляжу на ночь, а ночь глядит на меня». «На меня она тоже глядит, Иисус. Меня пугают темные дорожки и собор. Я только что оттуда». «Не суйся туда», — произнес Иисус, неожиданно придя в ярость. «Почему? Ты ведь смотрел сегодня ночью на его башни. Ты что-нибудь видел? Просто не суйся туда, и все. Опасно». «Знаю», — подумал я про себя. И вдруг, оглянувшись вокруг, спросил. «А что еще ты видишь, Иисус, вися там днем и ночью?» Христос окинул быстрым взглядом тьму. «Ну что можно увидеть в пустой студии ночью?» — тихо проговорил он. «Мало ли чего». «Да», — Христос повертел головой, глядя то на юг, то на север. «Мало ли». «В ночь Хэллоуина», — бросил я наобум, — «ты случайно не видел?» Я указал кивком в сторону севера, на то место в 50 ярдах отсюда, приставную лестницу на вершине вон той стены, и человека, пытающегося по ней забраться. Христос внимательно посмотрел на стену. «В ту ночь шел дождь», — Иисус обратил лицо к небу, вдыхая бурю. «Найдется ли такой дурак, который полезет туда в грозу?» «Ты?» «Нет», — сказал Иисус, — «я даже сейчас не здесь». Он расставил руки в стороны, ухватился за перекладины креста, склонил голову и закрыл глаза. «Иисус», — позвал я, — «они ждут тебя на 7-й площадке». «Пусть себе ждут». Христос пришел вовремя, черт побери. Мир позвал его, и он пришел. «Ты что, веришь во всю эту галиматью?» «Да». И сам удивился, с какой горячностью я выкрикнул это «да», взлетевшее по его ногам к голове в терновом венце. «Дурак». «Нет, я не дурак». Я бы пытался представить себе, что бы сказал Фриц, если бы был здесь, но здесь был только я, поэтому я сказал: пришли мы, Иисус. Мы – несчастные, глупые, человеческие существа. Но это не важно, мы пришли или Христос. Миру или Богу мы были нужны, чтобы увидеть мир и познать его, и мы пришли. Но мы запутались, забыли, какие мы невероятные существа, и не смогли сами себя простить за то, что натворили, и тогда после нас явился Христос, чтобы сказать слово, которое мы и так наверняка знали – «Прости». Смирись, такая у тебя работа. Пришествие Христа снова и снова повторяется в нас, и 2000 лет мы все приходили и приходили, нас становилось все больше и больше, в основном искавших прощения для самих себя. Я бы окаменел навеки, если бы не мог простить себе все те глупости, которые натворил. Вот сейчас ты висишь на этом столбе и ненавидишь себя, ты распят на кресте, потому что ты исполненный жалости к самому себе». Упертый, тупой, актерствующий бездельник. А теперь слезай, черт возьми, пока я не забрался наверх и не укусил тебя за грязные лодыжки. Раздался такой звук, будто стая тюленей залаяла в ночи. Иисус, запрокинув назад голову, вдыхал в себя воздух, заполняя легкие для хохота. Вот так речь, как раз для труса. Не бойся меня, мистер. «Берегись самого себя, святой Иисус Христос!» Я почувствовал, как одинокая капля дождя упала на мою щеку. «Не может быть!» Я дотронулся до щеки и лизнул свои пальцы. «Соленые!» Иисус склонился вперед, заглядывая вниз. «Боже!» Он был по-настоящему поражен. «Ты неравнодушен!» «Да, черт побери! И если уйду я...» Придет Фриц Вонг со своим хлыстом. Я не боюсь его прихода. Боюсь только твоего ухода. Тогда давай, спускайся. Ради меня. Ради тебя? Тихо воскликнул он. Ты так высоко. Что ты там видишь на 7-й площадке? Кажется, огонь. Да. Это разложен костер, Иисус. Я протянул руку и коснулся основания креста, взывая вверх к фигуре, поднявшей голову. И ночь уже на излете, и лодка пристает к берегу после того, как свершилось чудо с рыбой, и Симон Петр идет по песку вместе с Фомой, Марком, Лукой и всеми остальными туда, где на углях жарится рыба. Это вечеря после тайной вечери, прошептал Иисус с высоты, глядя на осеннее созвездие. Я видел над его плечом плечо Ориона. «Ты это сделал?» Он взволнованно зашевелился. Я же спокойно продолжал. «Я сделал больше. Теперь у меня есть настоящий финал. Для тебя. Финал, какой никто никогда не снимал. Вознесение». «Это невозможно сделать», — пробормотал Иисус. «Слушай». И я сказал... Когда настает время ухода, Христос прикасается к каждому из учеников, а затем идет вдоль берега, удаляясь от камеры. Установите камеру прямо на песок, и будет казаться, что он взбирается по длинному пологому холму. И по мере того, как поднимается солнце, и Христос удаляется к горизонту, над песком витает горячее марево, как на шоссе или в пустыне, где воздух растворяется в миражах, возникают и исчезают воображаемые города. Так вот, когда Христос почти добрался до вершины дюн, воздух колышется от зноя. Христос рассыпается на мельчайшие частицы, и вот его уже нет. Ветер заметает его следы на песке. Это твое второе вознесение вслед за вечерей после тайной вечери. Ученики плачут и расходятся по всем городам земли, чтобы возвестить о прощении греха. И когда начинается новый день, теперь уже их следы заметает рассветный ветер. Конец. Я замолчал, прислушиваясь к своему дыханию и стуку сердца. Иисус тоже помолчал, а затем тихо, с изумлением, произнес: «Я спускаюсь».